«Ты забавно устроен, Макс», — флегматично заметил он. «Ты уже не раз видел это зрелище и множество других куда более удивительных вещей. И все равно мне каждый раз приходится чуть ли не силой оттаскивать тебя от стража». «Он того стоит», — вздохнул я. «Кроме того, сегодня у меня есть лишний повод поудивляться. Этот загадочный двойник, который всякий раз приходит на помощь Милифаро, ничем не отличается от него самого. А господа у Гурбадо такие разные». «Разумеется», — пожал плечами Джуфин. «Вот если бы наш Милифаро сошел с ума и решил пригласить своего второго немного пожить в Йехо, то через некоторое время ты не узнал бы их обоих. Второй может выжить в нашем мире, только если ему будет позволено питаться силой своего двойника. И не одной только силой. Ты же сам видел, каким малышом стал у Гурбадо. А когда-то он был довольно высок. Может быть, немного пониже нас с тобой, но совсем чуть-чуть. А этот второй постепенно поедает его тело, поэтому он и стал таким громадным. Самое печальное в этой истории, что, покончив со своим безрассудным двойником, второй и сам быстро умрет, как бы он ни разъелся». «Страсти какие!» — невольно поежился я. А потом решил, что такой мрачный разговор просто необходимо разбавить каким-нибудь легкомысленным отступлением, и поспешно добавил. «Но знаете, я не думаю, что нашему Милифару когда-нибудь захочется сделать такую глупость. Если бы рядом с ним околачивался его симпатичный двойник, ребята тут же начали бы бурно выяснять, кто из них больше нравится девушкам вообще, и леди Кенлях в частности. Представляете?» «Да уж», — рассмеялся шеф. Я вдруг с изумлением увидел, что его смех вылетает изо рта маленькими комочками разноцветного тумана. Они дрожа замирали в воздухе, стараясь держаться поближе к голове Джуфина, и медленно таяли, как хлопья весеннего снега. Непроницаемая темнота успела смениться зеленоватыми сумерками, я и не заметил, когда это произошло. Я вдруг понял, что стена, вдоль которой мы шли, давно перестала быть стеной узкого подземного коридора под зданием управления полного порядка. Теперь это был невысокий забор, окружавший какой-то пустынный сад, неподвижный, сияющий, что-то смутно бормочущий. Был здесь и ветер, но он не шевелил ни полупрозрачные ветви деревьев, ни полы моей мантии смерти, внезапно окрасившиеся в неестественный изумрудный цвет. Ветер темной стороны легче увидеть, чем почувствовать. Его серебристые потоки медленно, но неумолимо надвигались на меня, а потом ускользали куда-то в сторону, так и не прикоснувшись к моему лицу. Все это было так великолепно и так знакомо. Хотя каждое путешествие на темную сторону совсем не похоже на предыдущее. Такие чудеса не терпят повторений. «Мы уже на темной стороне, да?» — тихо спросил я. Не то чтобы мне действительно требовалось подтверждение, просто сказалась моя дурацкая привычка комментировать очевидное. Джуфин молча кивнул. «Разумеется, а где же еще?» — весело отозвался Лонли Локли. Улыбка на его лице была лучшим свидетельством того, что мы действительно забрались на темную сторону Йехо. В мире этот серьезный парень просто не способен улыбаться. «Я вас уже заждалась, господа. Знаешь, Джуфин, мне даже пришло в голову, что ты решил меня разыграть. Еще немного, и я бы начала подумывать о достойном ответе». Смех леди Сатов звучал, как серебряный колокольчик. Я обернулся на ее голос и ошалело уставился на свою старинную приятельницу. Однажды, 3 года или целую вечность назад, одним словом, когда-то невероятно давно, мне довелось увидеть, как маленькая седая старушка превращается в ослепительную красавицу. И все же я был ошеломлен, увидев перед собой черноволосую юную леди с невероятно длинными темными глазами и совершенно сногсшибательной фигурой. «Ох!» — восхищенно сказал я. «Леди Сатов, это уже перебор. Лично я сейчас способен только смиренно лежать у ваших ног и тихо поскуливать от восторга. Неужели вы думаете, что мы будем с энтузиазмом гоняться за каким-то там Гурбадо вместо того, чтобы просто пялиться на вас?» «Будете, будете, куда вы денетесь?» — безапелляционно заявила она. «Ты уж извини, милый, но на темной стороне я всегда непростительно хорошо выгляжу. С этим ничего не поделаешь». «Сэр Макс, немедленно прекрати приставать к девушке», — весело потребовал Джуфин. «А я еще и не начинал», — мечтательно протянул я. «Идемте, поищем хорошее место», — нетерпеливо сказала неузнаваемая леди Сатофа. «Чего я действительно не люблю, так это топтаться на месте и ждать, пока кто-нибудь скажет, что пора заняться делом». «Пора заняться делом», — тут же заявил Джуфин, и эти двое неудержимо расхохотались.